21 декабря 1973 года. Он вручил Мэри подарки в роскошной гостиной Джин Каллоуэй, обставленной мебелью с украшениями из раззолоченной бронзы. А вот беседа у них не клеилась. Ему еще никогда не доводилось оставаться с Мэри наедине в этой гостиной, и его не оставляло ощущение, что им следует полоскаться. Реакция была чисто рефлекторная, но она заставила его вспомнить о бурных колледжских годах. «Ты что, покрасилась?» — спросил он. «Слегка», — ответила Мэри, пожав плечами. «Очень мило. Так ты моложе выглядишь». «А у тебя, Барт, виски посидели. Седина придает тебе благородный облик». «А, по-моему, наоборот. Поношенный и занюханный». Мэри заливисто рассмеялась и немного натянута, как ему показалось, и посмотрела на подарки, которые он разложил на столе. Серебряную брошь, сделанную в виде совы, ему завернули, а вот игрушки и шахматы этой чести не удостоились. Куклы таращились в потолок, ожидая, пока какая-нибудь девчушка не пробудит их к жизни. Он перевел взгляд на Мэри. На мгновение глаза встретились, и он вдруг испугался, что сейчас с ее уст слетят страшные слова. Однако в этот самый миг выскочившая из настенных часов кукушка заставила их вздрогнуть, а затем возвестила, что время — половина первого. Они засмеялись. Роковое мгновение было упущено. Он поспешно встал, чтобы Мэри не передумала. «Спасен кукушкой», — мелькнула мысль. «Нелепее не придумать». «Мне пора», — сказал он. «У тебя деловая встреча?» «Собеседование по поводу устройства на работу». «Да что ты?» — обрадовалась Мэри. «Где? С кем? И сколько?» Он засмеялся и помотал головой. «Там еще дюжина претендентов на одно место. Скажу, когда устроюсь». «Ты такой мнительный?» «Да». «Послушай, Барт, а что ты делаешь на Рождество?» — спросила Мэри. Выглядела она такой озабоченной и искренней, что его вдруг осенило. Минуту назад Мэри хотела его вовсе не на развод пригласить, а на рождественский ужин. «Господи, ты надо ж быть таким идиотом!» Он с превеликим трудом сдержал смех облегчения. «Дома сижу». «Ты можешь прийти сюда», — предложила она. «Мы будем вдвоем, ты и я». «Нет», — после некоторого раздумья сказал он, а затем добавил уже более твердо. «Нет, в праздник чувства могут порой через край перехлестнуть. Давай как-нибудь в другой раз». Мэри кивнула. Глаза ее затуманились. «А ты останешься одна?» — спросил он. «Я могу пойти к Бобу и Джанет. Послушай, Барт, ты уверен, что нам...» «Да». «Ну что ж». Однако в голосе ее прозвучали нотки облегчения. У двери они обменялись сухим поцелуем. «Я позвоню», — пообещал он. «Хорошо». «Передай Бобби привет». «Непременно». Он уже был на полпути к своей машине, когда Мэри окликнула его. «Барт! Подожди, Барт!» Он боязливо обернулся. «Чуть не забыла», — сказала она. «Уолли Хамнер позвонил. Он нас на встречу Нового года приглашает. Я согласилась, но если ты против...» «Уолли?» — нахмурился он. Уолли был единственный их приятель из противоположного городского района. Он работал в местном рекламном агентстве. «А разве он не знает, что мы разъехались?» «Знает, но ведь и ты знаешь Уолли. Такие пустяки его не смущают». Это была сущая правда. При одной лишь мысли про Уолли он заулыбался. Уолтер вечно грозил бросить рекламный бизнес и переключиться на пионерский дизайн стропильных ферм. Сочинитель похабных частушек и еще более похабных пародий на популярные песенки. Дважды разводился, причем оба раза бывшие благоверные обчищали его буквально до нитки. Теперь, если верить слухам, Уолли стал полным импотентом. Причем, судя по всему, это был как раз тот редкий случай, когда слухи не врали. Когда же они виделись с Уолли в последний раз? Месяца 4 назад? А то и все полгода? Давно, одним словом. «Что ж, это может быть забавно», — промолвил он. И вдруг ему в голову закралась неприятная мысль. «Из прачечной там никого не будет», — сказала Мэри, пристально глядя на него. «Но он знаком со Стивом Орднером». «Ну, Стив...» Она пожала плечами, словно давая понять, что уж Стива Орднера там точно быть не может. «Ладно, иди в дом», — кивнул он. «Замёрзнешь ведь, глупышка». «Так ты хочешь поехать?» «Пока не знаю. Надо обмозговать». Он снова поцеловал ее уже чуть дольше, и Мэри поцеловала его в ответ. В этот миг он готов был пожалеть обо всем. Однако в следующую минуту встряхнулся, словно отгоняя мимолетную слабость. «Счастливого Рождества, Барт», — пожелала ему Мэри. Приглядевшись, он заметил, что она плачет. «Новый год сложится удачнее», — сказал он, не имея в виду ничего конкретного. «Возвращайся, а то воспаление легких схватишь». Мэри вернулась в дом, а он, сидя в машине, все думал про встречу Нового года у Уолли Хамнера. Он дал себе зарок, что примет приглашение.